святитель Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн Максимович. Жизнь после смерти. С комментариями отца Серафима Роуза, духовного сына святителя Иоанна. Жизнь после смерти. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века из никейского символа веры. Безграничным и безутешным было бы наше горе по умирающим близким, если бы Господь не дал нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцельна, если бы она оканчивалась смертью. Какая польза была бы тогда от добродетели и добрых дел? Тогда были бы правы говорящие: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Но человек создан для бессмертия, и Христос своим воскресением открыл врата Царства Небесного, вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно. Наша земная жизнь – это приготовление к будущей жизни, а это приготовление завершается смертью. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Тогда человек оставляет все свои земные попечения, тело его распадается, чтобы вновь восстать при общем воскресении. Но душа его продолжает жить, не прекращая своего существования ни на одно мгновение. Многими явлениями мертвых нам дано было знать частично, что случается с душой, когда она покидает тело. Когда прекращается видение телесными очами, начинается видение духовное. Обращаясь в письме к своей умирающей сестре, епископ Феофан Затворник пишет: «Ведь ты не умрешь. Тело твое умрет, а ты перейдешь в другой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. После смерти душа жива, и чувства ее обострены, а не ослаблены». Святой Амвросий Медиоланский учит: «Поскольку душа продолжает жить после смерти, остается добро, которое не теряется со смертью, но возрастает. Душа не удерживается никакими препятствиями, ставимыми смертью, но более деятельна, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с телом, которое ей скорее бремя, чем польза». Преподобный Авва Дорофей, отец Гасский VI века, суммирует учение ранних отцов по этому вопросу: «Ибо души помнят все, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и мысли, и ничего этого не могут забыть тогда. А сказано в Псалме: в тот день исчезают все помышления его. Это говорится о помышлениях века сего, то есть о строении, имуществе, родителях, детях и всяком деянии и поучении. Все сие о том, как душа выходит из тела, погибает. А что она сделала относительно добродетели или страсти, все то помнит, и ничего из этого для нее не погибает. И ничего, как я сказал, не забывает душа из того, что сделала в этом мире, но все помнит по выходе из тела. И притом лучше и яснее, как освободившееся от земного сего тела». Великий подвижник V века преподобный Иоанн Кассиан ясно формулирует активное состояние души после смерти в ответе еретикам, верившим в то, что душа после смерти бессознательна. «Души после разлучения с телом бывают непразны, не остаются без всякого чувства. Это доказывает евангельская притча о богатом и Лазаре. Души умерших не только не лишаются своих чувств, но не теряют и расположений своих, то есть надежды и страха, радости и скорби, и нечто из того, чего ожидают себе на всеобщем суде, они начинают уже предвкушать. Они еще живее становятся и ревностнее прилепляются к прославлению Бога. И действительно, если, рассмотрев свидетельство Священного Писания о природе самой души, по мере нашего смысла несколько порассудим, то не будет ли, не говорю крайней глупостью, но безумием, хотя слегка подозревать, что драгоценнейшая часть человека, то есть душа, в которой по блаженному апостолу заключается образ Божий и подобие, по отложении этой дебилости телесной, в которой она находится в настоящей жизни, будто становится бесчувственную. Та, которая содержит в себе всякую силу разума, своим причастием даже немое и бесчувственное вещество плоти делает чувствительным. Отсюда следует, и свойство самого разума требует того, чтобы дух по сложении этой плотской дебелости, которая ныне ослабляется, свои разумные силы привел в лучшее состояние, восстановил их более чистыми и более тонкими, а не лишился их. Современные так называемые посмертные опыты сделали людей потрясающе осведомленными о сознательности души после смерти, о большой остроте и быстроте ее умственных способностей. Но самой по себе этой осведомленности недостаточно, чтобы защитить находящегося в таком состоянии от проявлений внетелесной сферы. Следует владеть всем христианским учением по этому вопросу.